Глава 93. Глубокий сон и защита. Цзуи только что достал свиток правосудия света, внутри которого была запечатана божественная магия. Данный свиток происходил из религиозной общины света. Община света была основана 1000 лет назад, она распространила свое влияние во многих измерениях, включая Сардию. Члены общины поклонялись так называемому владыке света. Большинство из этих людей являлись фанатиками. Приверженцы света называли свои способности божественной магией, которая была своеобразной, но мощной альтернативой чародейской магии. Если рассматривать лагерь, то община света принадлежала к лагерю добра, причем абсолютного добра. Приверженцы света совершенно не терпели порочности и мрака и крайне жестоко относились к врагам из лагеря порока. Во время каждого рейда на врагов они даже не отпускали невинных, относившихся к нейтральному лагерю. Они поклялись, что истребят все зло на свете, и ради этой цели не боялись идти на какие-либо жертвы. Однако в любом мире, где был свет, непременно была и тьма. Абсолютное уничтожение тьмы было невозможно, тем более еще существовало несметное количество существ, занимавших нейтральную сторону. Никто не мог провести полную зачистку. Многие из лагеря добра не одобряли общину света из-за ее чрезмерно радикальных взглядов. Она даже вызывала неприязнь у чародеев и рыцарей. 200 лет назад союз более 500 империй и королевств и чародеи высотных башен совершили в 11 измерениях карательный поход против общины света. Эта война, затронувшая множество миров, продолжалась более 100 лет. В конечном счете община света была окончательно истреблена. В этой войне чародеи и рыцари заработали огромное количество трофеев, включая свитки правосудия света. Свиток правосудия света являлся высокоуровневым вооружением божественной магии. По мнению чародеев высотных башен, он был равноценен первозданному творению, чей уровень находился между легендарным и мифическим уровнями. Таких свитков существовало крайне мало, поэтому они стоили очень дорого. Для создания одного свитка требовалось, чтобы более 100 приверженцев света на протяжении дня и ночи непрерывно читали молитву для накопления достаточной силы веры, после чего человек звания епископ тратил базовую силу света на обработку свитка. В успешно созданном свитке было запечатано мощное божественное заклинание «Правосудие света». Оно не оказывало никакого эффекта на союзников из лагеря добра, зато имело невообразимую мощь против врагов из лагеря порока. С помощью этого заклинания можно было сразу допросить душу порочного существа, извлечь ее воспоминания, а затем полностью уничтожить ее. В мультивселенной обитало бесчисленное множество живых существ. Вне зависимости от того, какому лагерю они принадлежали, обладали ли они экстраординарной силой, являлись людьми или демонами, после смерти их души, как правило, попадали в бесконечную реку усопших. Многие верили, что после смерти души проходили очищение в реке усопших, их память стиралась, и в итоге они могли переродиться в новых телах. А божественное заклинание правосудия света было способно навсегда уничтожить душу. Адлер распознал свиток правосудия света, поэтому пришел в такой ужас. «Я скажу! Я все скажу!» Он пронзительно завопил. «Я сообщу все, что ты хочешь знать! Все!» От страха смерти не мог избавиться даже чародей легендарного ранга. Пусть даже смерть неотвратима, но можно хотя бы утешиться верой в то, что душа после смерти способна переродиться. Но если душа окончательно будет уничтожена, психологическая защита Адлера была пробита. Поздно. Цзуи, глядя соболезнующим взглядом на чародея в черном халате, без колебаний разорвал свиток. Прежде всего, он совершенно не доверял Адлеру, ему было бы сложно определить, говорит ли правду чародей легендарного ранга. Кроме того, он не мог надолго задерживаться в этом пространственном проходе, у него не было времени играть в игры с врагом. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность мира, ему оставалось прибегнуть к суровому методу. Тем более Адлера так разгневал Цзуи. «Нет!» В следующий миг отчаянный горестный крик Адлера вместе с самим человеком были поглощены быстро возникшим золотым сиянием. Спустя минуту в микрорайоне Цзиньюань, снаружи дома номер 7, на высоте 3 этажей внезапно появился силуэт Цзуи, именно на том месте, где он был ранее телепортирован. Затем Цзуи полетел вниз и стабильно приземлился на землю. Сознание мира только что телепортировало его обратно. После приземления у него было немного странное выражение лица. С помощью свитка правосудия света Цзуи получил все воспоминания чародея Адлера. Если отбросить в сторону кучу отвратительных воспоминаний, как, например, Адлер в 7 лет подглядывал за моющейся соседской вдовой, как в 16 лет прелюбодействовал со своей учительницей, или как в 25 лет незаконно присвоил бюджетные средства Союза Чародеев, Цзуи извлек немало полезной информации. Адлер был родом из Осса, измерения 6 уровня, оно находилось на 1 уровень ниже измерения Сардии, но было необычайно дерзким и мощным. Хотя Цзуи не был в Оссе, он имел некоторое представление об этом измерении и знал, что Сардия когда-то пыталась покорить Ос, но в итоге отказалась от этой затеи, так как пришлось бы заплатить слишком высокую цену. Сейчас Оз занимался торговлей с Сардией. Два измерения достаточно часто контактировали друг с другом, поэтому Адлер знал про Дзои. Этот чародей легендарного ранга лишь случайно обнаружил координаты измерения, где располагалась Земля, но скрыл это от всех в надежде извлечь пользу для себя одного. Он тайком провел анализы и в результате успешно проделал пространственный проход, после чего обнаружил мир Земли. К несчастью для него, он столкнулся с прибывшим по зову сознания мира Дзои. Если бы не Дзои, силы Адлера хватило бы, чтобы расшифровать законы первозданности мира Земли, тогда бы он смог нанести ужасающий ущерб планете. К счастью, ничего плохого не произошло. Душа Адлера уже была уничтожена, а потому координаты измерения Земли превратились в вечную тайну, которую никто больше не раскроет. Подобные случаи были не редкостью. Многие могущественные чародеи были жадными и самоуверенными по натуре. Заполучив драгоценные космические координаты, они зачастую принимали их за собственное сокровище и сообщали о них только если уже не было другого выхода. Лишь ничтожное количество таких чародеев добивалось успеха, обретая свой мир и даже измерения, а вместе с этим и бесчисленные ресурсы. Адлер оказался большим везунчиком и в то же время крупным неудачником. Судьба сыграла с ним злую шутку. Что Дзои слегка опечалило, так это то, что он израсходовал огромное количество добродетельной силы и один бесценный свиток правосудия света, и уничтожил захватчика легендарного ранга, но толком не получил никаких трофеев. Адлер был самым нищим экстраординаром легендарного ранга, которого Дзои когда-либо встречал. Единственным найденным трофеем было пространственное кольцо объемом всего несколько десятков кубических метров. Остальная экипировка взорвалась. К тому же в этом пространственном кольце, не считая небольшого количества бытовых предметов и еды, из ценного были только несколько бутылок с лечебным и восстановительным зельем. Также еще была толстая приходно-расходная книга. В этой книге были записаны все долги этого чародея. «Твою ж мать!» Дзои так и хотелось громко выругаться. Бум! В этот момент ясное вечернее небо покрылось тучами, поднялся бешеный ветер, засверкали молнии и загрохотал гром. Дзои вскинул голову и посмотрел вверх. Фиолетовые молнии пробивали тучи, раскаты грома становились все громче и громче. Казалось, будто сейчас небо обрушится на землю. Дзои почувствовал, что сознание мира в данный момент пломбирует пространственный проход и огораживает уже обнаруженные космические колебания, которые выдали координаты измерения. Это была мера безопасности. Бессистемные космические колебания были подобны мелкой дыре, случайно возникшей в фундаменте дома. Обычно эта дыра не представляет никакой опасности для дома, и домохозяин ее не обнаружит. Но если дыру заметит крыса, то это уже совсем другое дело. Крыса с помощью этой мелкой дыры пророет себе проход и вторгнется в дом. А вероятно, она будет не одна, а приведет с собой приятелей, поэтому проход получится широкий, в результате чего следом может набежать и другая живность, которая совершит грабеж и заберет все ценные вещи из дома. Если домохозяин и жильцы не приложат достаточной силы и заранее ничего не обнаружат, беда неминуема. Скорее всего, они потеряют весь дом и все ценности. Сейчас первую крысу, обнаружившую дыру, Дзои ликвидировал, но прокопанный проход еще остался. Домохозяину требовалось заделать проход и дыру, чтобы гарантировать настоящую безопасность. Но для этого требовалось заплатить цену, очень высокую цену. Когда с неба начали падать капли размером с горошину, а яростные громы молнии постепенно пропали, Дзои получил последнее сообщение от сознания мира. Сознание мира сперва поблагодарило Дзои за помощь, затем заявила, что уже исправила все недочеты в космосе, и что уверена, что такого больше не повторится в течение долгого промежутка времени. Только ему, сознанию мира, пришлось израсходовать чрезмерно много базовой энергии мира, поэтому она вынуждена погрузиться в глубокий сон для самовосстановления. Как долго продлится сон, неизвестно. Дзои невольно покачал головой. Сознание мира Земли впрямь было слишком молодо, ему явно не хватало опыта. К тому же его инстинкт самосохранения был слабо развит. Теперь, когда она погрузилась в сон, на плечи Дзои была возложена еще большая ответственность. Неужели не будет награды? В следующий миг колоссальный поток добродетельной силы влился в Дзои и не только восстановил израсходованные силы, но и заметно повысил уровень его сил. Вот и отлично. Дзои, сжав правый кулак, ударил себя в грудь, поклявшись рыцарскому сердцу защищать землю.